Ar fi. Краткая, завидев меня, хейтеры сверкают пятками. Песни мои даже тигров делают кроткими. Куда там дрессировщикам с обручами и плетками? Словами четкими стреляю метко я. Весь дом завален мой оливковыми ветками. И под венки лавровые нужен отдельный склад. После моих шоу люди несколько недель не спят. Орфей известен всемирно, уважаем безмерно. Сияю ярко так, что на фоне звезды меркнут. Всем соперникам дурно, им строго меня не свергнуть. Они со мной состязаться боятся больше смерти. Или как черти Ладана, мои баллады на слуху все и лады. Еще имя там в конверте спрятано заранее. Понятно, номинантом музыкальных премий. Это мое имя, это мое время. Мастер слов и мелодий, один в своем роде. Ритмы мага, чародей, кефары, Гарри Пей. Голос чист, как ручей, глубок, как колодец. Слово струны под пальцами души людей. Почитаем даже жителями Олимпа. У меня берут автографы фабные нимфы. Божественны мои панчлайны и рифмы. Не согласен, твое право выкухоль, но главное тихо. Оставь при себе свое забавное имхо. Для вещущих завистников резво отправлю на выход. Славные лихо, под орех разделаю их я. Точнее не я, а острый, способный зарезать на музыку нанизанный стих мой. С лихвой нет других свое получат в любом случае. Звери, птицы, огромные камни, сады мучи. Все ты пещут перед даром моим могучим. Кто на новенького, кто тут считал себя наивно круче? Мастер слов.